Глава 7. Утро пришло незаметно. Оказывается, я только успела вчера прикрыть глаза, как сразу же провалилась в сон. Думаю, здесь сыграла роль пережитый оргазм, который заботливо мне подарил Майяр. Я была ему безгранично благодарна, и теперь, проснувшись, я повернулась в кровати и с нежностью смотрела на рядом спящего мужчину. Во сне он более умиротворенный, черты лица расслаблены, сглажены морщины и губы совсем чуточку приоткрыты. Не так, как обычно днем. Тогда он вечно хмурый, напряженный и губы плотно сжаты. Сейчас же Майяр выглядел даже моложе. Интересно, какой у него взгляд, когда он расслабленный. Мне бы очень хотелось это узнать. Подняв руку, я хотела коснуться его щетины, но чего-то отдернула себя и сжала пальцы в кулачок. Ни к чему это. Только разбужу его, а еще хуже, разозлю. Прикусив губу, я тихонько отложила уголок одеяла и присела на краю, свесив ноги. Бросила взгляд на небольшие часы на стене, оформленные в виде черных цифр и полосочек, а также стрелок. Ничего больше, ни корпуса, ни стекла. Очень красиво и стильно. 6 часов. Нужно будет сестренку идти завтракать. Линейка 8. Я только хотела подняться, как мою руку, уперевшуюся в простыни, обхватила мужская рука. Я сглотнула и медленно повернула голову. «Ты уже встаешь?» «Да, доброе утро. Нужно Зару разбудить. Сегодня же 1 сентября». «Как ты с ней сама справлялась, когда она помладше была?» Такого вопроса от Бондарева я не ожидала. Да еще и с самого утра. Я застыла в ступоре, не понимая, как реагировать. Но потом поняла, что, по сути, он не спросил ничего сверхъестественного. Почему не ответить? Зара всегда была умной девочкой и много хлопот не доставляла. Она даже смерть мамы достойно приняла. Хотя на ее характере это и отразилось, но, по крайней мере, сестра от меня не закрывалась, и мне не приходилось часами успокаивать ее истерику. Но я была готова, что будет много слез и криков. Нет, Зара сильная девочка, и наоборот, еще старалась меня поддержать. Только, пожалуй, немного стервознее стала. «Защитная реакция», — верно подметил мужчина, на что я кивнула. «Да, так и есть. Майяр, прости, мне нужно вставать, иначе мы опоздаем». «Беги, я тоже скоро спущусь». Ладно, я практически не смущаясь голодного мужского взгляда, голая прошла к креслу, где лежал мой домашний халат. Надела его и, завязав пояс, обернулась к Майяру. «Я позову тебя на завтрак». «Спасибо». Дальше время просто летело. Мы умывались, завтракали, собирались. А когда были готовы, к нам спустился Майяр, одетый в серый костюм и белую рубашку. Я невольно залюбовалась им, отмечая, как пиджак отлично очерчивает его бицепсы. «Господи, дай мне сил». «Я отвезу вас в школу». «Ох, Майяр, ты уверен, что это удобно?» «Ой, дядь, спасибо тебе большое. Сейчас девки как увидят, на какой я тачке приехала, обзавидуются». «Не сомневаюсь в этом», — хмыкнула я, отвлекаясь от разглядывания мужчины. «Поехали, время уже». На линейке все прошло спокойно. Единственное, что меня удивляло — Бондарев. Он остался с нами и больше часа торчал на солнце, огораживая меня от снующего народа. Сам постоянно смотрел на Зару, которая неотрывно глядела в нашу сторону. Мы выглядели одной семьей, и это не могло не подкупать. Раньше с мамой вместе всегда приходили на первый и последний звонок к Заре. Потом первый год, когда мамы не стало, пришла я одна. И это оказалось для меня огромной пыткой. Больше никто не держал меня за руку, и с восторгом не смотрел на нашу маленькую девочку, на мою сестренку. Тогда даже мне сложно было восторгаться тем, как же быстро она растет. В то время самой дышать не хотелось. Все время не хватало объятий мамы, ее голоса, тепла и нежности. Но спустя время боль немного притупилась, и остались лишь теплые воспоминания нашей мамочки. Зато потом я старалась всегда заботиться о Заре, чтобы она не чувствовала себя одинокой, чтобы знала, что я рядом и никому не позволю ее отнять. Специально работала много, чтобы у нас всегда было что поесть, что надеть, и чтобы никто не посмел сказать, что ребенку плохо живется с сестрой. Потому что это было далеко не так. Последний раз вот так на линейке меня за руку мама держала. Сказала, а сама зажмурилась, чтобы, не дай бог, не заплакать и не показать свою грусть сестре. Майяр сжал мою руку, таким образом высказывая мне поддержку. Я долго привыкала стоять здесь одна. А ко мне никогда не приходили на линейку. Я нахмурилась и, повернув голову, посмотрела на серьезное лицо Майяра. Почему? Он пожал плечами. В детский дом вряд ли кто из родителей приходит. Я замерла, не ожидая услышать такой ответ. Ты... Я осеклась, не зная, имею ли право спрашивать. Да, малышка, я вырос в детдоме, и меня это вовсе не тревожит. Давно нет. Но Антон, он же твой племянник. Названный. Я даже подумать не могла. Когда мне было 12, мама Аня взяла меня из детдома. У нее уже была на то время дочка 17 лет. Но они с мужем хотели второго ребенка, только вот забеременеть ей больше не удалось. Они решили взять ребенка из детдома. А когда увидели меня, больше другого и не захотели. А Антон сын названной сестры? Да, только он об этом не знает. И не должен знать. Я поняла. Больше спрашивать его ни о чем не стало. Мне показалось это некорректным. Майер рассказала все, что посчитал нужным, а я находилась в шоке. Как же так? Почему? Парень, который провел все детство в детдоме, не сломался. Встал на ноги и добился грандиозного результата. Насколько я слышала, многие ломаются, спиваются или еще что хуже. Даже проститутками становятся. А Майер? Я бы в жизни не подумала, что он воспитывался в детдоме. Но, видимо, его мама Аня очень хороший человек, который подарил парню шанс. Шанс на новую, лучшую жизнь. Бондарев открылся для меня совершенно другой стороны. И эта сторона оказалась очень поражающей. Теперь понятно, почему он такой грубый и порой жесткий. В этом нет ничего удивительного. А уже после обеда я в красивом белом платье в пол, без всяких пышных юбок и фаты, стояла в холле с непонятно откуда взявшейся довольной улыбкой. Волосы мои были заколоты в прическу и украшены красиво легкой заколкой, которая служила только как украшение. Услышав позади стук двери, я вздрогнула и пришла немного в себя. То ли атмосфера ЗАГСа на меня так повлияла, то ли я слишком размечталась. Уж слишком счастливой я выглядела. И надо срочно это прекращать, а то Майер еще надумает не весь что. Чего замерла? Услышала над ухом и приподняла подбородок, будто готовилась отвечать на атаку. Глупая же. Да, извини. Так, я сказала Виталине Викторовне, чтобы накрывала на стол. В комнату вернулась Зара, которая постоянно с любопытством смотрела то на меня, то на Майера. Спасибо, Зара. Эй, чего вы как вкопанные встали? Все же хорошо? «Зара», — начала я, понимая, что обязана предупредить сестру. Пульс начал зашкаливать, отдаваясь в висках и болью в щитовидке. Не любила такое состояние, но зачастую оно настигало, когда я очень нервничала, как сейчас. «Что случилось, сестра? Ты что, в ЗАГСе переволновалась?» «Зара, у нас с твоей сестрой есть для тебя новость, которую мы хотим озвучить». «Надеюсь, вы не попросите меня съехать?» Она напряглась, а я чертыхнулась про себя. «Нет, милая, естественно, нет». «Правда, Майер?» «Безусловно, твой дом здесь. Просто мы должны сказать тебе, что хотим родить ребенка». «Ребенка?» Ошарашенно переспросила она и посмотрела мне в глаза. Я прикусила губу и медленно кивнула. «Но между вами же договор и никакой любви». «Мы решили этот вопрос, Зара». «Да, у нас будет подписан договор, что в случае развода ребенок остается со мной, и я позволяю отцу всегда с ним видеться». «Какие вы все договорные!» «Да, Зара, наш ребенок не пострадает. И я тем более не собираюсь его лишать матери». «Ну здорово, рожайте, почему нет? Я стану тетей, и Антон дядей. Или нет, кем он станет?» «Он будет братом». «Круто, мне главное, чтобы потом, когда вы будете разводиться...» На этих словах Майер крепко сжал губы, вызывая у меня удивление. «Ребенка не делили, потому что я вас тогда обоих возненавижу». «Все будет хорошо, не волнуйся». В ЗАГСе, как раз перед росписью, Майер снова заговорил про ребенка, и я таки сдалась, приняла решение. К слову, мужчина мне нравится, я считаю его красивым и сильным, а уж то, что я сегодня узнала на линейке, это вызывало лишь восторг. То, что парень не сломался, а наоборот, закалился и стал успешным, дорого стоит. Не каждый так сможет, далеко не каждый. «А вы в свадебное путешествие поедете?» Я замерла от слов сестры и, отложив вилку, отпила немного апельсинового сока. «Было бы неплохо, но дождемся твоих каникул. Тебя нельзя оставлять одну», — сообщил Майер, продолжая обедать. «Почему? Не доверяете?» «Доверяем, Зар. Просто мы не имеем права оставлять тебя одну надолго. Ты несовершеннолетняя, и не забывай, пожалуйста, что я твой опекун». «Эх, ну с вами поехать отдохнуть я бы тоже не отказалась», — хмыкнула она, закидывая в рот маринованный грибочек. У Майера зазвонил телефон. «Слушаю, по какому вопросу?» Он нахмурился, а я напряглась от его вида. Не любила, когда так резко менялась обстановка. Сразу воздух сгущался, и дышать становилось тяжело. «Пусть войдут». Он сбросил вызов и убрал телефон в карман. «Что-то случилось?» «Социопека пожаловала». Я напряглась еще больше, а Майяр накрыл мою ладонь своей рукой и едва заметно улыбнулся. «Не волнуйся, все хорошо». Я кивнула и перевела взгляд на сестру. Той, кажется, вообще все равно было. «Но чего ты напряглась? У нас же все хорошо, не так ли, дядь?» «Так, именно так, племяшка». Подковырнул он Зару, вызывая у девочки улыбку. «Мне бы их спокойствие». По дому раздался звонок, и Майяр, встав из-за стола, прошел к двери. Я сделала то же самое. «Здравствуйте». «Добрый день». «Мы из социопеки. Меня зовут Тамара Валентиновна, вот документы». Она достала удостоверение, показывая его моему новоиспеченному мужу. «Вы Миллиана Вольская». Женщина в очках посмотрела на меня внимательным взглядом. «Я... что случилось?» «Нам поступил звонок, и сообщили, что вы не смотрите за девочкой надлежащим образом, но, судя по всему, это какое-то вранье». «Вы правы, Зара находится в хороших условиях и питается достаточно хорошо», сообщил Майяр, слегка прикрывая меня своей фигурой от злых теток. «А вы, простите, кто?» «Я муж Миллианы. Есть еще вопросы?» Женщина косо глянула на меня и тут же улыбнулась. «Раз уж мы здесь, позвольте нам посмотреть условия, в которых живет девочка, и ваш холодильник». «Разве так не видно?» Съязвила Зара, а я шикнула на нее, одарив гневным взглядом. Тетка мило улыбнулась и посмотрела на Майяра, ожидая разрешения. Ну, гадина. «Ну что же, пойдемте, раз того требует устав». Мы поднялись на второй этаж. Прошли по коридору и показали комнату Зары. Тетка внимательным взглядом прошлась по всем поверхностям, оценила, что у девочки есть даже своя личная ванная комната. И когда поняла, что здесь придраться не к чему, развернулась, вздохнула и пошла обратно вниз. На кухне проверила холодильник, внимательным взглядом обвела наш праздничный стол и совсем погрустнела. Да уж, а она мечтала застать совсем другую картину. «Видим, что все хорошо. Разберитесь, пожалуйста, со своими ложными вызовами, чтобы зря не беспокоить мою семью», произнес Майяр, удивляя меня своими словами. «Мою семью». «Хорошо, всего доброго». «И вам». Мы наконец-то остались одни. Зара, как ни в чем не бывало, продолжила обедать. А я все еще находилась в каком-то ступоре. Во-первых, я не понимала, кому понадобилось натравливать на нас проверку, а во-вторых, слова Бондарева. «Милли, все хорошо? Ты чего нервничаешь?» «Зачем ты так сказал?» Я заглянула в его глаза, желая услышать правду. «Как?» «Про то, что мы семья». «Потому что это так. Пойдем за стол, ты слишком много волновалась сегодня. Нужно успокоиться». Я кивнула и, продолжая находиться в шоке, прошла за Майяром, который отодвинул для меня стул. «Семья. Мы одна семья».